Рассказ о исхождении из Египта прерывается законом об учреждении Пасхи, которая, однако, тесно связана с избавлением от поражения и с самым исходом Израиля из египетского рабства. Об этом повествуется в книге «Исход» 12 главе с 1 стиха по 51. И сегодня кратко рассмотрим эту главу. Значение слова «Пасха». «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Да будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Из книги Исход, 12 глава, с 12 стиха по 13. Слово «Песах» по-еврейски означает «прохождение» или «пропустить». В ночь последней казни, когда первенцы египтян были уничтожаемы губителем, Бог прошел или пропустил еврейские дома, и таким образом первенцы израильтян были спасены. Время учреждения этого праздника. Господь сказал следующее. «Скажите всему обществу израильтян, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». 12 глава книги Исход, 3 стих и 6. А далее в стихе 8 сказано: «Пусть съедят мясо его всю самую ночь». Так как израильский народ вышел из Египта в месяце Авиве, Второзаконие 16 глава 1 стих, то заколание пасхального агнца происходило вечером 14 Авива, и что соответствует марту-апрелю. А указанием Божьим «месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами», 12 глава книги Исход, 2 стих, утверждается священный или религиозный год, который должен начинаться месяцем Авивом. Попутно следует заметить, что гражданский год у евреев начинается с месяца Тишри, то есть октября. Пасхальный сейдер или порядок. Пасхальный сейдер у евреев совершается и до настоящего времени с соблюдением Божьих указаний и некоторых человеческих добавлений и прикрас. На основные Божьи указания, касающиеся порядка Пасхи, обратим теперь наше внимание. Агнец. Пусть каждый возьмут себе одного агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний, 12 глава книги Исход, 2 стих и 5. И этот агнец, которого нужно было заколоть, в книге Второзакония, 16 главе, 2 стихе, назван Пасхой Господней. Агнец, избранный за несколько дней до заклания, на 14-й день месяца Авива заколался, жарился и съедался в ту же ночь. Костей его не позволялось ломать, и оставшееся несъеденным надлежало сжечь. А перед тем, как есть его, следовало кровью агнца помазать на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут его есть. 12 глава книги Исход, 7 стих. Пресный хлеб. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом. Книга Исход, 12 глава, 8 стих. Пресный хлеб или опресноки были учреждены Богом на праздник Пасхи. Этот пресный хлеб символизировал чистоту по сравнению с заквашенным хлебом, который символически считался нечистым, ибо в нем были начала окисления и разложения. Присовокупим к этому то, что сказал Господь Иисус Христос в свое время о закваске. «Берегитесь закваски фарисейской» Матфея 16, глава 6 стих. В отрицательном смысле квасное употребляется в первом послании апостола Павла к Коринфянам 5 главе 7 стихе. А пресноки надлежало есть всю неделю во всех жилищах Израилевых. Горькие травы. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне. С пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его. Книга Исход, 12 глава, 8 стих. В качестве горьких трав в настоящее время евреи используют хрен и другую горькую зелень, символически говорящий о горькой жизни израильтян в земле египетской. Не имея времени, чтобы более подробно рассмотреть пасхальный седер, мы затронули только некоторые пункты этого установления Божия. Значимость Пасхи для израильского народа. Праздник воспоминания. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». 12 глава, 14 стих. Настолько было важно это воспоминание, что Бог учредил с этого момента религиозный календарь для Израиля. В первый день и седьмой празднества учреждалось Господом священное собрание. 12 глава книги Исход, 16 стих. Словами: «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». 12 глава, 17 стих. Бог еще раз делает ударение на то, что этот праздник Пасхи является праздником воспоминания. Праздник освобождения. Об этом в 12 главе и 23 стихе сказано следующее. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кров на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». И последнее. Это был также праздник обетования. «Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Книга Исход, 12 глава, 24 стих, и также с 26 по 27. Пасха напоминает о верности обетования Божия. Пасха также напоминает о силе Всевышнего спасти и помочь Израилю в его не только физическом, но и духовном освобождении. И это обетование, избавление посредством пасхального агнца прошло через всю историю израильского народа и рисует нам картину обетованного истинного агнца, Господа Иисуса Христа, посредством которого приобретается освобождение из враждебного, греховного мира. И об этом обетованном Богом пасхальном Агнце, Господе Иисусе Христе, мы будем говорить с вами в следующий раз.